Та ночь, которую он провел в объятиях любимой женщины, была незабываемой. Она ни в какое сравнение не шла с тем, когда Бирюков нахрюкался как скотина и лег с Яной. Так что Кирилл искренне надеялся, что она осталась довольна. Однако все омрачило нападение Варии, вернувшейся из больницы так не вовремя. Кто бы мог подумать, что в этой хрупкой женщине таилась такая сила, когда дело касалось их ребенка. Конечно, Бирюкову нужно было злиться в этот момент только на одного человека, самого себя, за то, что он не смог удержаться, когда Яна стала уговаривать его показать ей дом. Но сделанного было уже не вернуть. И вот он отвез ее в салон, где любимой должны были поправить испорченную прическу, а сам вернулся на разговор с Варей. И этот самый разговор его порядком озадачил, что и скрывать. Потому что он вообще не мог понять, как подступиться к жене, чтобы она просто пошла с ним на диалог. Не пыталась ставить палки в колеса, делать все, чтобы только ему было плохо, а села и нормально все обсудила. По правде говоря, дом он готов был ей отписать. Но их жилище ведь так сильно понравилось Яне. Так что Кирилл пока взял паузу, чтобы все это дело обдумать и решить, как будет лучше поступить в сложившихся обстоятельствах. Когда же ему позвонила любимая и сказала, что она уже дома, при этом голосом дала понять, что все еще очень расстроена, Бирюков прыгнул в машину и помчался к ней. По пути его настиг звонок сестры. Лиза все никак не оставляла его в покое, хотя он был уже большим мальчиком и во всех своих жизненных коллизиях мог разобраться сам. «Но ты с ней поговорил?» – потребовала сестра ответа. Она была в курсе утреннего инцидента, потому что взяла себе за правило чуть ли не каждый час звонить и расспрашивать о том, что ее не особо касалось. Однако Кир пока посылать Лизу на три веселых буквы не желал. Мало ли, что дальше случится, и не понадобится ли ему опять помощь сестры в уходе за Вероникой. «Да, мы поговорили», — ответил он как можно спокойней. «Варя очень рассудительная и здравая. Уверен, скоро мы с ней поедем и выберем отличный дом или квартиру, а потом разведемся, как это делают цивилизованные люди». Судя по молчанию, которое раздалось в ответ, Лизка этой самой уверенности совершенно не разделяла. Она дышала в трубку, чем стала бесить Бирюкова довольно быстро. «Ладно», — только и буркнула сестра, на что Кирилл живо отреагировал. «Чем меньше в это будет лезть посторонних людей, тем лучше», — отрезал он и уже собирался положить трубку, когда Лиза напутствовала его. «Ты только помни, что у Яны свои мотивы. И помни, кто из них двоих родил тебе ребенка, о котором нужно думать в первую очередь». Оборвав этот словопоток нажатием на экран, Кирилл кинул телефон на пассажирское сиденье и мысленно простонал. У него вокруг сконцентрировалось какое-то бабье царство, ей-богу. И каждая тащила его в свою сторону. Все, кроме Яны, которая просто хотела быть с ним вместе. Мог ли его кто-нибудь попрекнуть за то, что он мчится к ней, как на крыльях, потому что с этой женщиной легко и хорошо? Едва Кирилл зашел в квартиру Яны, тут же понял, что сегодня, наверное, обойдется без секса. Она была очень расстроена, а когда Бирюков спросил, в чем дело, сообщила, что одной процедурой не обойтись. И придется потратить приличную сумму на то, чтобы восстановить волосы полностью. В этих женских штучках он не разбирался. По его мнению, которое никому особо не сдалось, Яна выглядела просто потрясающе, ничем не хуже, чем тогда, когда они увиделись впервые после долгого расставания. Но раз она сказала, что нужны деньги, кто он такой, чтобы спорить? «Я перевел тебе немного», — небрежно сообщил он, закинув на карту Яны кругленькую сумму. Она тут же схватила телефон, и когда посмотрела на экран, глаза ее засияли. Усадив Кирилла на диван, она изящной ласковой кошечкой расположилась на его коленях, разве что не замурлыкала. «Я закажу еды, и у меня есть шампанское», — проговорила Яна, пока Кирилл ласкал ее бедро через ткань тонкого халатика. «Ты поговорил с женой? Вы уже собираетесь присмотреть ей с дочкой небольшую квартирку?» Бирюкова царапнули слова Яны и тот тон, который она выбрала для своих расспросов. Но он сказал себе, что ее интерес вполне нормален. Он сам, своими руками, сделал Яну частью всей этой истории, так что глупо сейчас будет удивляться тому, что она в нее глубоко интегрировалась. «Да, мы поговорили», – расплывчато ответил он, но когда увидел требовательный взгляд Яны, пояснил. «И надеюсь, что ты сейчас воспримешь сказанное мною нормально». Ладонями он ощутил, как тело любовницы закаменело под его касаниями. Яна приподняла бровь и облизнула губы. «Что она тебе такого наговорила?» — спросила она таким тоном, который не подразумевал даже шанса на то, чтобы обойтись без ответа. Кирилл тяжело вздохнул и произнес. «Ты должна понять Варю, Яна. Она сейчас как тот маленький беззащитный зверек, который хочет казаться большим, чтобы отпугнуть недругов». Мысленно чертыхнувшись из-за того, какую чушь он только что произнес, Бирюков добавил. «Варя сейчас будет стараться меня уязвить, но она крайне отходчива, поверь. И все ее угрозы не дать мне развод или еще что-то подобное – ерунда». Он только договорил, как Яна вскочила на ноги и потребовала ответа. «Твоя жена что? Нацелилась на ваш особняк? Тот, на который она ни копейки не заработала?» Прикрыв лицо руками, Яна всхлипнула и сокрушенно покачала головой. «Я так надеялась, что мы с тобой заживем счастливо в твоем доме, том, где все пропитано твоей мужской энергетикой, и где я рожу тебе детей, сыновей, которых ты наверняка так сильно хочешь». Женские слезы, особенно те, которые так трогали за душу, вызвали у Бирюкова растерянность. Он какое-то время посидел, осмысливая сказанное, затем поднялся и, усмехнувшись, проговорил, положив ладони на плечи Яны. «Даже если Варя захочет себе этот дом, у меня хватит сил и средств, чтобы обеспечить нам с тобой лучшую жизнь. Посмотри на меня», — велел он ей. Яна какое-то время постояла, не отнимая рук от лица, затем все же убрала их. Глаза любимой впрямь искрились от невыплаканных слез. «Я уже не тот человек, каким был раньше», — сказал он ей. Вышло как-то торжественно и строго, на что Яна даже рот приоткрыла. «Мы не станем ворошить прошлое, но помни, что на данный момент рядом с тобой тот, кто готов обеспечить тебе ту жизнь, которой ты достойна». Ему понравилось то, что он увидел. Щеки Яны покрыл легкий румянец, а когда Кир притянул ее к себе, она расслабилась. «Хорошо. Просто она меня уже бесит. Хоть я и не имею права так говорить о твоей жене, но, похоже, я просто тебя очень ревную». О, как же сладко было слышать именно эти слова. И Бирюков, испытывая это чувство полета, который только-только набирал силу, ощущал себя счастливым сукиным сыном. «Не нужно ревновать. Я только твой. А Варе действительно нужно дать время. Я ее неплохо знаю, мы все же прожили вместе достаточно долго. Она отходчива». В ответ на эти слова Яна промолчала. И очень быстро повеселела, отошла от него, поправила халатик. «Все, давай не будем омрачать наш вечер разговорами о бывшей. Иду делать заказ из рестика, а ты пока открывай шампанское». Она отправилась прочь, но обернулась на пороге и уточнила тихо. «Ты ведь останешься?» На что Кирилл уверенно ответил, зная, что уж теперь у него точно не будет ни единого повода корить себя за то, что он здесь, пока дома находится маленькая дочь без мамы. «Конечно, останусь». Яна довольно улыбнулась. Бирюков проснулся рано. Сказывалась привычка, когда лучше подняться ни свет ни заря, чем пролеживать бока, пока мимо проплывает жизнь. И в этой жизни нужно брать все самое лучшее. И как можно скорее, потому что охотников хватает и без него. Какое-то время он полежал, подперев рукой голову и глядя на Яну. Но когда она пошевелилась, а Кир потянулся к ней с поцелуем, случилось странное. «Господи, ты проснулся!» — воскликнула Яна и, скачив с постели, устремилась в ванную. Пока Бирюков лежал, не понимая, почему он не должен был просыпаться, и строя самые странные догадки, Яна что-то делала за закрытой дверью, а когда вышла, он понял, что именно. И даже чуть не рассмеялся, потому что выяснил причину ее стремительного побега. Она переживала за то, как выглядит с утра. Вот и помчалась прихорашиваться, чтобы предстать перед ним во всей красе. «Я думала, ты выспишься», — проговорила Яна, поправив прическу, которую успела быстро вернуть к нормальному виду. Хотя Кира было не напугать выбившимися локонами, тем более что он знал, к тому, какими растрепанными они выглядят, он имеет самое прямое отношение. «Я выспался», — ответил ей, поднимаясь с постели. «Поеду домой, нужно переодеться на работу. А то мне в офисе скоро прогулы ставить начнут». Наскоро приласкав ее, Бирюков отправился в душ. По пути ему пришла в голову идея. «Слушай, может мне пока взять вещи и к тебе перебраться?» — уточнил он, повернувшись к Яне. На лице ее возникло озадаченное выражение. К такому вопросу она явно была не готова. «Ко мне?» — облизнула губы Яна. «Но я думала, мы съедемся на твоей территории». В целом она была права, конечно. И Кирилл тоже задумывал все именно так, но пока они решают свои вопросы, почему бы недельку-другую не пожить здесь? А там и Варя успокоится, если будет видеть его исключительно изредка, когда Кирилл станет приезжать к Веронике. «Так и будет», — пообещал он ей. «Если тебе это настолько принципиально, я могу пока подыскать съемную квартиру побольше. У нас с женой есть еще имущество, но оно не особо удобное. По крайней мере, не такие хоромы, к которым ты привыкла». В глазах Яны появился еще более неподдельный интерес, чем до этого момента. «О, давай тогда съездим вечером и посмотрим, что там за имущество. Я пойду за тобой всюду, куда позовешь». Кир растянул губы в улыбке и кивнул. «Договорились», — ответил он и направился в ванную. Скорее домой, переодеться, а потом на работу. Время пролетит быстро, и они снова увидятся. Какой же кайф! Когда Бирюков подъехал к дому, оказалось, что парковка уже занята. Одну тачку он узнал, она принадлежала Лизе, а вот вторую видел впервые. Нахмурившись, он оставил машину у ворот и подошел к входу. У него было странное предчувствие, что наличие этого непонятного авто как-то связано с Варей. И стоило ему подняться сначала к дочке, которая спала в своей кроватке, а потом к жене, он натурально охренел. Варвара дрыхла без задних ног в их постели, пока в углу комнаты в кресле сидел и дремал какой-то мужик. «Какого, млядь, черта здесь творится?» — взревел Бирюков не своим голосом. И этот тип вскочил и посмотрел на него так, словно готов был драться с хозяином дома и защищать покой Вари до последней капли крови.